Видно было, что Фабрицио старается выразить свои мысли как можно яснее и понятнее для собеседника, а вовсе не пересказывает заученный урок. Вскоре принц оставил всякую попытку состязаться с этим юношей, смущавшим его своими простыми, сдержанными манерами. «Прощайте, монсеньор», – внезапно сказал он. «Я вижу, что в Неаполитанской духовной академии дают прекрасное воспитание. И вполне естественно, что благие правила, когда их воспринимает столь тонкий ум, приводят к превосходным результатам. Прощайте». И он повернулся к монсеньору спиной. «Я не понравился этому скоту», – подумал Фабрицио. «Теперь остается только узнать», – подумал принц, едва Фабрицио вышел, – «вводятся ли за этим молодым человеком какие-нибудь страсти? Если вводится, то его поведение – само совершенство. Как он умно повторяет уроки своей тетушки. Мне казалось, я слышу ее речи. Если когда-нибудь в моем государстве произойдет революция, герцогиня будет редактором «Монитора», как была им Сан-Феличи в Неаполе. Однако эту Сан-Феличи, невзирая на красоту и молодость, ей всего было 25 лет, все-таки повесили. Предупреждение чересчур умным женщинам». Принц ошибался, полагая, что Фабрицио ученик своей тетушки. «Даже умные люди, рожденные на троне или близ него, скоро теряют наблюдательность и чутье. Они не допускают, чтобы с ними говорили непринужденно, считая это грубостью. Они хотят видеть вокруг себя только маски, а берутся судить о цвете лица. И забавно, что они уверены в своей проницательности. Вот, например, данный случай. Фабрицио действительно верил почти всему, что он наговорил принцу, хотя и двух раз в месяц не думал о великих принципах. У него была жажда жизни, у него был ум, но он был верующим. Стремление к свободе, новые идеи и культ счастья для большинства, которые увлекали XIX век, являлись в его глазах модой, ересью, недолговечной, как и всякая ересь, и неизбежно должны были исчезнуть, погубив, однако, много человеческих душ, подобно тому, как губит человеческую плоть чума, на время воцарившаяся в каком-нибудь крае. Но, несмотря на все это, Фабрицио с наслаждением читал французские газеты и даже совершал неосторожные поступки, чтобы их раздобыть. Когда Фабрицио весь взбудораженный вернулся с аудиенции и рассказал своей тетушке об уловках принца, она воскликнула: «Тебе немедленно надо идти на поклон к нашему добрейшему архиепископу, отцу Ландриане. Ступая к нему пешком, поднимись по лестнице скромно, в приемной сиди терпеливо, а если тебя заставят подождать, тем лучше, в 1000 раз лучше. Словом, прояви апостольское смирение». «Понимаю», — сказал Фабрицио, — «наш епископ Тартюф?» «Вовсе нет, он воплощенная добродетель». «Несмотря на его участие в казни графа Паланса?» — изумленно спросил Фабрицио. «Да, друг мой, несмотря на это. Отец нашего архиепископа — чиновник Министерства финансов, мелкий буржуа. Вот чем все объясняется. У монсеньора Ландриани живой, широкий и глубокий ум, и он искренний человек». Он любит добродетель. Я убеждена, что если бы император Деци вернулся в мир, монсеньор Ландриани принял бы мученическую кончину, как Полиевкт в той опере, которую давали на прошлой неделе. Это казовая сторона медали, но есть и оборотная. В присутствии государя или хотя бы премьер-министра он сам не свой. Он ослеплен их величием, он теряется, краснеет и даже физически не в силах сказать «нет». Вот и причина его поступка, из-за которого он прослыл по всей Италии жестоким человеком. Но никто не знает, что лишь только общественное мнение вскрыло подоплеку процесса графа Паланса. Он наложил на себя эпитимью и питался одним хлебом и водой 12 недель, то есть столько недель, сколько букв в имени Давид Паланса. Здесь при дворе орудуют необыкновенно умный мерзавец по фамилии Расси, главный судья или главный фискал. Добиваясь смертного приговора графу Паланса, он как будто околдовал отца Ландриани. Во время 12-недельного покаяния архиепископа граф Моска из жалости, а отчасти из лукавства, приглашал его к себе на обед раз, а иногда и два раза в неделю. добрый архиепископ, в угоду ему, ел за столом, как и все. Он счел бы себя бунтовщиком, якобинцем, если бы открыто выполнял епитимью, который наказывал себя за поступок, одобренный монархом. Но все знали, что после каждого такого обеда, когда ему по обязанности верноподданного приходилось есть, как всем гостям, он прибавлял лишних 2 дня к строгому своему посту. Монсеньор Ландриани, человек большого ума, первоклассный ученый, но у него одна слабость. Он хочет, чтоб его любили. Поэтому смотри на него умильным взглядом и уже при 3-м посещении изъяснись в сердечных чувствах к нему. А ведь ты – отпрыск знатного рода. Монсеньор тотчас воспылает к тебе любовью. Не проявляй удивления, если он проводит тебя до самой лестницы. Сделай вид, что ты привык к такому обращению. Этот человек от рождения благоговеет перед знатью. Во всем остальном храни апостольскую простоту. Не вздумай выказать ум, блеснуть находчивостью в ответах. Если ты его не испугаешь, ему будет приятно твое общество. Не забывай, что он по собственному своему почину должен сделать тебя главным викарием. Мы с графом будем удивлены и даже раздосадованы таким быстрым возвышением. Это необходимая политика при нашем государе. Фабрицио поспешил во дворец архиепископа. Там ему необыкновенно повезло. Глуховатый камердинер доброго прилата не расслышал фамилию Дель Донго и доложил о молодом священнике Фабрицио. У архиепископа находился на приеме каноник, вызванный для пасторского внушения за свою далеко непримерную нравственность. Строгие назидания были для архиепископа тягостной обязанностью, и, желая свалить с себя это бремя, он невольно заставил внучатого племянника великого архиепископа Асканья дель Донго прождать в приемной 3/4 часа.